Судьба этой пьесы сложилась счастливо. Игралась она во многих театрах, звучала и в парижском эфире. В Москве и вовсе укоренилась. Сейчас, когда я пишу эти строки, она с достоинством завершает свой 19-й сезон. В конце 80-х годов пьеса была экранизирована. Прошла сначала по кинотеатрам, потом возникла на телевидении. Тогда, когда она выходила, об этом нельзя было и мечтать. Недавно я был приглашен посмотреть студенческий выпускной спектакль к вахтанговцам в Щукинское училище. Совсем еще молодые люди искали ответы на старый вопрос, что больше, чувство или держава? Найдет ли когда-нибудь человек спасение от ее мертвой хватки? Все продолжается пляска смерти, а жизнь пьесы все еще длится. Судьба незнакомца в Москве оставалась такой же загадочной и окончательной, но вместе с тем в эти майские дни случилась утечка информации. Конкурс на лучшую комедию пришел к финалу, жюри уже вынесло свой приговор представленным пьесам. Глухие намеки, что мне что-то светит. Потом этот выстраданный вердикт был передан на утверждение Демичеву, и там погрузился в анабиоз. Либо не доходили руки, либо не все в нем министр устроил. Я постарался быстрее забыть об этих интригующих слухах. Благо я вновь получил возможность занять свою голову. Казаков провел в театре «Миниатюр» первую репетицию пьесы, написанной мною в ноябрьском Болшеве 2,5 года назад. Пришла, наконец, и ее пора. Хватало и разных переживаний. Несколько месяцев назад мне сообщили из Ленинграда, что Кира Муратова хочет поставить мой сценарий. Он назывался «Предзимье», но был переименован в «Свидание». Мы встретились, потянулись друг к другу, возникло счастливое ощущение, мы сделаем настоящее кино. К Муратовой полностью относилось печальное гетовское открытие. Пробудившиеся таланты — это, конечно же, отщепенцы эпохи застойного искусства. Ей выпала нелегкая доля. Картины, положенные на полку, опала, невозможность работы. В Одессе она жила как в ссылке. Режим не мог предъявить Муратовой каких-нибудь внятных обвинений, кроме художественности ее лент, но этого было вполне достаточно. Эстетическое противостояние считалось столь же недопустимым, как политическое диссидентство. Недаром еще Федотов заметил. «Есть целое миросозерцание», которые просто несовместимы с духом земли, как с духом красоты вообще. Марксизм есть именно одно из таких миросозерцаний. Он не выносит пейзажа, как ночные привидения, пение петухов. Что же говорить о советском марксизме, уже низведенном до этикетки, утратившем даже подобие сложности? От многозвучия бытия остался один скалозубов хрип. В оркестре пользовалась доверием только одна ударная группа. Тут уж было не до пейзажа. В городе Бабеле и Олеши Кира Муратова существовала по всем нерушимым законам абсурда. На полном серьезе ей предлагали заняться ассистентской работой. А между тем и душа, и плоть, клокочущий в ней источник энергии, требовали настоящего дела. Фрижетта Гургеновна Гукасян задумала разорвать кольцо. Муратову вызвали на Ленфильм и предложили на выбор сценарий. Остановилась она на свидании, и наше свидание состоялось, простите за дурной каламбур, но кто бы от него удержался? Потустороннее существо. Сила, неутоленность, ведьмарство, цыганский секрет, жестокое зрение, чувственность, вытеснившая чувствительность. Мир, обложивший со всех сторон, в углах и выступах, больно коснуться, но тот, кто хочет его воссоздать, не будет страницы ушибов, не убоится кровопусканий, в его дисгармонии есть своя музыка, имеющая уши. Ее да услышит. Она забрасывала меня предложениями. Не все она могла сформулировать, но это было уже не так важно, тут надо настроиться на волну. Она повторяла, что в картине обязаны время от времени вспыхивать какие-то странные протуберанцы. Сперва их назначение смутно, и связь между ними неумолима, но они сделают свое дело в решающий миг, все озарят. Похоже на то, что песня бы спелась, но, как говорится, Бог не судил. Ленфильмовцы решили, что Кире полезнее снять что-нибудь верное, гарантирующее ее от нападок. Меня просили ее отпустить. Отложим свидание. Легализуем одиозное режиссерское имя, а там уж она вернется к вам. Само собою, я устранился. Все было до нельзя благородно и вместе с тем совершенно бессмысленно. Сценарий, который достался Муратовой, был, видимо, чужд ей по всем статьям. В итоге вышло нечто сумбурное и, безусловно, непознаваемое, хотя и называлась картина «Познавая белый свет». Это насильственное отторжение определило судьбу свидания. Она бесповоротно не сдалась. К нему подступались два режиссера. С первым из них пришлось распроститься, второй оказался весьма настойчив, довел свидание до экрана. Уж лучше бы он не доводил. От злополучного сценария осталась лишь треть, невнятный огрызок. Я был удручен разлукой с Муратовой. Мне не прибавило оптимизма и грозное выступление правды о булгаковском спектакле любимого. Таганский мастер и Маргарита подверглись отчаянному разносу. В статье был весьма зловещий абзац, имевший прямое ко мне отношение. Было сказано, едва ли не с подтекстом, что в некоторых московских театрах исторические события проецируются на современность, и все это в юбилейный год, когда народ готовится к празднику, недопустимо и безответственно. В июне я отправился в Питер на выпуск моего незнакомца. Медленно таяли белые ночи, стояла анафемская жара. Репетиции меня растревожили. Виктюк уже был подхвачен стихией безостановочного движения. В этом мелькании испарялись смысл и суть моего сочинения. Однако в ту пору я еще мог, схватившись за колесные спицы, притормозить этот круговорот. Роман воспринял мою озабоченность и трижды перестраивал сцены, комедия начала проясняться, артисты, освободив пространство, взамен обретали запас времени, чтобы оглядеться и вдуматься в текст, спектакль стал ладиться на глазах, Виктюк пожал новые лавры. Обе премьеры, в Москве и в Питере, напомнили мне, что уже больше года меня дожидается папка с заметками и заготовками к новой комедии. Вновь меня закружили, как щепку. Это публичное существование, это коммивояжерская деятельность на службе у своих диалогов. И впрямь пора мне браться за прозу, иначе обмелеет душа. И вот я в Болшеве, и передо мною девственный, непорочный лист еще не оскверненной бумаги, но все мои думы никак не о прозе. Я с головой погружался в измену. Еще одна Покровская пьеса. Я был основательно к ней подготовлен, быть может, даже больше, чем нужно. Почти уж не оставалось простора для необходимой импровизации. Сколько записей! С каждой мне было жаль расстаться. Я чувствовал, что комедия пухнет, словно беременная девица, с той разницей, что она рискует так и не разрешиться от бремени. Однако писалось с такой легкостью, с таким ребяческим удовольствием, что для бдительности не оставалось места. Славное лето. Княжна моя вышла. Вышел на сцену незнакомец, а Казаков репетирует пьеску, которую в этом болшевском доме писал я в свои юбилейные дни. Для мира в душе не хватало Андрея. Мой сын трубил на военных сборах, зарабатывал офицерское звание. В один из июльских оранжевых дней случился мистический эпизод. Глядя в распахнутое окно, я высмотрел черно-желтую бабочку. Пристроившись на зеленом кусте, она не спеша собиралась в полет. Раскинулись в разные стороны усики, две струночки, два чутких радарчика, черные тельцы, все напряглось, трепещет в ожидании воздуха, мгновение, крылья. Меняют цвет, они на глазах моих превращаются в просвечивающее небесное кружево, призывно серебристо мерцают. Конец второй дорожки седьмой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.